Алло! Алло! Донесся женский голос, говоривший по-английски. Вас вызывает Бостон! Отвечайте! Вызывает Бостон! Госпожа Холсон? Кто у телефона? Да-да, слушаю. Я у телефона, по-английски ответила Катя. Женский голос пропал. Слышались слабые попискивания и потрескивания, затем раздался громкий голос Джека. — Алло, Кэт, это ты? — Я, Джек, здравствуй. Как поживаешь? — Все хорошо. — Много работы, Кэт, но я люблю, когда много работы, ты же знаешь? — Знаю. — Как Ванечка? — Отлично. Начал играть в бейсбол. У него отлично получается. Я смотрел матч колледжей на первенство штата. Я в восторге. — Я тоже, — улыбнулась Катя. — Поцелуй его от меня. — Обязательно. — Как у тебя дела? — Фильм снимается? — Да. — Дело идет очень трудно, Джек. Я страшно устаю. Это, оказывается, адская работа, Джек. — Любая работа адская, Кэт, если ее хорошо делать. Я ведь тебя предупреждал. Кстати, про убийство матери ничего нового узнать не удалось? Нет. Режиссер пытался что-то выяснить, даже в КГБ ходил с оператором, но пока ничего. Катю вдруг охватила усталость и говорить расхотелось. У них ничего нет? Или у них что-то есть, но они не хотят говорить? Допытывался Джек. Не знаю, Джек. Думаю, у них ничего нет. А может, говорить не хотят. Черт их знает. Ты не боишься, Кэт? Чего я должна бояться? Что КГБ может помешать твоему фильму? Вряд ли, Джек. Здесь теперь другие времена. Во многом такие же, но другие. Это страшно интересно, что здесь происходит. Джек, навестить нас. — Не собираешься? — спросил Джек. — Пока идут съемки, не могу. Но я все же постараюсь вырваться хоть на недельку. Очень соскучилась по Ивану. — А по мне не соскучилась? — По тебе тоже. Катя чуть поморщилась. — Ты что-то скрываешь от меня, Кэт? — с легкой тревогой проговорил Джек. — Не хочешь говорить? Что-то случилось? — Ничего, кроме того, что я тебе сказала, Джек. — По поводу чего ты беспокоишься? — По поводу фильма, КГБ, твоего режиссера? — Мне так кажется, или я ошибаюсь? — Мне кажется, да? — Тебе действительно кажется. Катя снова чуть поморщилась, она устала от разговора. — Артист, который играет меня. — Хороший парень? — Да. — Красивый? — весело спросил Джек, но сквозь эту веселость все равно просквозила непонятная для Кати тревога. — На меня похож? — Не очень. — устало улыбнулась Катя. — Кэт, я не лезу в твои дела, но надеюсь, что ты разумно расходуешь деньги. — Более чем. Мы на всем экономим. — Экономить не надо. Надо разумно расходовать. Я тут уже разговаривал кое с кем в Голливуде. Они заинтересовались проектом и готовы рекламировать будущий фильм и заняться маркетингом. Благодарю тебя, Джек. Как твое здоровье? Как твои отношения с алкоголем? Это мои проблемы, Джек. Не беспокойся. Все в порядке. Мне некогда общаться с алкоголем. Очень много работы. Я на неделю полечу в Нью-Йорк. Когда вернусь, сразу позвоню. Между прочим, ты могла бы тоже позвонить мне. Я так устаю, Джек, что мне сейчас не до этого, — соврала Катя и показала телефонной трубке язык. Будь паинькой, Кэт. Веди себя хорошо. Бай-бай. Бай, Джек. Раздались короткие гудки. И Катя положила трубку еще раз, показав ей язык. Затем поднялась, налила себе еще виски и тоника, выпила. закурила новую сигарету, подошла к окну, оперлась локтем на подоконник, курила и смотрела на кроваво-красную рекламу на доме напротив, на редкие машины, пролетавшие по Тверской в этот поздний час. Затем она рывком отворила раму окна, и холодный ночной воздух ударил в обнаженную грудь, шевельнул подсохшие волосы, легким ознобом прокатился по всему телу. Она все еще думала о той далекой жизни в детском доме, казавшейся ей почти чужой, будто и не она это тогда была, а кто-то другой. Потом мысли перенесли ее в Америку. Ей вспомнилось, как они ехали из города домой. Вечернее шоссе было пустынным, и Форд летел на бешеной скорости. Катя была за рулем, а Джек сидел рядом и с беспокойством поглядывал на спидометр. Наконец не выдержал и сказал: «Гонишься за своей смертью?» «Почему за своей?» — рассмеялась Катя. «За нашей!» Из магнитофона гремела рок-музыка. Ветер врывался через открытый люк на крыше. «Можно без этих дурацких шуток? Сбавь скорость!» «Эх ты! Моряк называется! Боишься!» «Именно потому, что я моряк и боюсь. Я слишком много раз на море видел смерть в глаза. Глупо ее искать. Она сама тебя найдет. Вон заправка, заверни. У тебя бензин на нуле». Катя перетормозила, свернула на дорожку к заправочной станции, остановилась у бензоколонки, и тут же из стеклянного кафе выбежал паренек лет 16, подбежал к машине. Катя бросила ему ключи, вылезая из машины, проговорила: «Масло надо долить». «Окей, миссис», — кивнул паренек, отвинчивая крышку бензобака. Джек тоже выбрался из машины, и они направились к кафе. Внутри было прохладно. Работал кондиционер, и под потолком вращался на большой скорости вентилятор. За стойкой возвышался плечистый, с накачанными мускулами парень лет 30. Загорелый, синеглазый, с копной соломенных густых волос, он приветливо улыбнулся вошедшим. — Чашку кофе, — сказал Джек. — И виски с содовой, — добавила Катя. — Ты за рулем, Кэт, — укоризненно посмотрел на нее Джек. — Теперь ты будешь за рулем, — ответила она. Бармен налил виски, разбавил содовой, поставил бокал перед Катей и включил кофеварку. Катя посмотрела на бармена, на его мускулы, перекатывавшиеся под тонкой рубашкой, на бронзовую прямую и широкую, как телеграфный столб, шею. Он ей понравился. — Вы женаты? — нахально спросила, отпив глоток. — Да, миссис, — белозубо улыбнулся бармен. — А этот мальчишка ваш сын? — Мой младший брат, миссис. Опять улыбнулся бармен. — Мой сын еще ползает на четвереньках. — Его здоровье! Катя залпом осушила бокал, сказала: — Еще порцию, пожалуйста. Джек нахмурился. Бармен поставил перед ним дымящуюся чашку кофе, потом налил в бокал порцию виски, добавил содовой. Джек, обжигаясь, отпил глоток кофе. «Желаю вам еще парочку таких же малышей», — сказала Катя. «Спасибо, миссис», — засмеялся бармен. «Я постараюсь». «Ваше здоровье», — сказала Катя и выпила. «Благодарю вас», — вновь белозубая улыбка сверкнула на загорелом лице бармена. «А у вас один или двое?» «Один», — усмехнулась Катя. «Но у меня тоже еще не все потеряно, верно?» Она нахально смотрела на него блестящими глазами, словно звала к себе. — Это точно! — вновь рассмеялся бармен. — У вас еще все впереди. Катя открыла сумочку, порылась в ней, достала 4 100-долларовых бумажки, бросила их на стойку. — Купите вашему малышу от нас какой-нибудь подарок. Бармен откровенно растерялся, взглянул на Катю, не шутит ли эта красивая и странная женщина. Катя в ответ залихватски подмигнула ему, послала воздушный поцелуй и пошла к выходу. — Благодарю вас, миссис! — вслед проговорил бармен и хотел было взять деньги со стойки, но Джек успел раньше протянуть руку. И в это мгновение Катя обернулась и увидела, как Джек забирает деньги, услышала его голос: «Извините мою жену, она немного выпила». Джек отсчитал из своего бумажника несколько мелких купюр, бросил их на стойку и направился к выходу. Жаром обдало лицо Кати. Тонкие длинные пальцы невольно сжались в кулаки. Она вышла, с силой грохнув дверью. И потом они ехали по шоссе и громко ругались. «Шмот, сквалыга! За цент мать родную удавишь, крохобор!» Джек, сидевший за рулем, резко надавил на тормоз, и машина с визгом начала останавливаться, виляя из стороны в сторону. Лицо Джека перекосилось от бешенства. «Дура! Кретинка! Неужели ты не понимаешь, что только оскорбила его своей подачкой? Врешь, козел! Тебе просто стало жалко денег! Тебе, конечно, не жалко. Ты их не зарабатываешь. Ты никогда не поймешь, что это такое — заработанные трудом деньги. Плевать я хотела на твои деньги. Плюешь на то, чего у тебя нет? Вы все русские такие. Нищие, но ужасно гордые. На все плюете? Да. Да, мы такие. А плевать мы хотели на вас и на ваши деньги. Зачем же тогда ваш Горбачев просит у Буша деньги? Это ты у Горбачева спроси. Может, ему на шубы для жены не хватает, а я лично плюю и на тебя, и на твоего Буша. Вы из-за этих денег двухмерными существами стали. Они вам, кажется, даже половое удовлетворение приносят. Ты пьяная русская хамка, а ты американский козел, робот и жмот. Да, мы рабы, мы всегда были рабами, и это наше горе, но мы живые. Понял ты, компьютер? Мы живые. Мы любим, плачем, смеемся и ненавидим. А вы только работаете и деньги считаете. Вы даже с женами в служебном порядке живете. Амебы одноклеточные, инфузории, туфельки. 7 лет с тобой живу, ни разу с книгой в руках тебя не видела. Козлы полуграмотные. Это ты говоришь про Америку? Презрительно улыбался Джек. Куда каждый год привозят все Нобелевские премии? Да кто привозит-то? Эмигранты привозят. Евреи, поляки, немцы, мы русские. Вы сами уже давно ничего не можете. Только покупаете таланты, умы, физическую силу. Но есть то, что вы никогда не сможете купить. Человеческую душу. Это не продается. Живая, человеческая, божеская душа. Понял ты? Робот-терминатор. Мечты вы купить не сможете. Радости человеческие, переживания, страдания. Оставь это при себе, — поморщился Джек. Страдания — это ваша профессия. Вы очень любите страдать и кричать об этом на весь мир. Прям-таки какая-то мазохистская страсть — страдать. Я вашего Достоевского читал. Знаю.